Глава 27. Истинная. С меня по легкому мановению его руки спадает плащ. Ледяной притягивает меня ближе, и снова я оказываюсь в его власти. Вспоминаю, как Крис рычал на Катю. Вроде тоже угрожал, вроде тоже злился, но вот этот блеск в глазах. Будто он смотрел на самую большую ценность в его жизни. Пытаюсь найти хоть малейшие отголоски подобного в глазах Рагнара, но в них боль, злость, раздражение. Неужели он вообще не способен на что-то, кроме этого? «Не удивили», — ухмыляюсь я. «От вас иного уже не ожидаю». Обида затмевает разум. Понимаю, что это был слишком сложный день, что сейчас мне больше всего хочется, если не заботы, то хоть какого-то спокойствия. Вместо этого что я получаю? Очередную угрозу? Как же? Ваша маленькая игрушка решила что-то сделать по-своему. Она, оказывается, не пустоголовая кукла. А еще знаете что? Я умею чувствовать. Вот сейчас я вас ненавижу. Ты нарываешься. Он крепче до боли сжимает мои запястья. Именно, вторю его крику я, потому что меня это все достало. Таскаете меня с собой, целуете, делаете, что хотите. «Идите уже к своей невесте и оставьте меня в покое. Скажите, как снять ваше чёртово проклятие и отправьте в подмастерье, или куда вы там всех пришлых отправляете?» Вместо ответа этот монстр хватает меня за подбородок и впивается в губы. Я выворачиваюсь, со злости хочу его укусить, но Рагнар не дает этого сделать. Сам прихватывает меня за нижнюю губу, а затем отстраняется, тяжело дыша. «Забудь о том, что ты куда-то уйдешь», — выдыхает он, изучая взглядом мое лицо. От его темного взгляда по всему телу пробегает дрожь. «Он же обещал снять ошейник! Он же обещал отпустить!» «Почему?» — шепчу я, а на глазах выступают слезы. «Он же просто издевается! Если он просто меня хочет, мог бы быть честным, а он душу выматывает!» «Хочешь знать? Смотри!» Он грубо подводит меня к зеркалу, сам становится позади и прижимает к себе одной рукой. Второй берет за подбородок и заставляет смотреть на нас в отражении. «Что ты видишь?» — спрашивает он. В отражении видны в основном наши силуэты и лишь отсветы огня на нас. Мы смотримся как нечто единое, неразделимое, но в то же время так различаемся. Его холод, серебро волос и хмурый, жесткий взгляд. И мои волосы цвета пламени, робость и наивность в глазах. Он как скала, покрытая льдом, вечная и непоколебимая. А я хрупкая, чуть ветер подует и улечу. Мы из разных миров, но притянулись к друг другу. Все, что я знаю, я ему нужна, чтобы использовать в своих целях, а потом выкинуть. «Хозяин и его вещь», — выплевываю я. Его пальцы сильнее вжимаются в мое тело. Тыльной стороной той руки, что сжимала подбородок, ледяной скользит по скуле, спускается ко рту. Большой палец касается моих губ. Мое дыхание сбивается, а взгляд князя темнеет. «А я вижу дракона и его сокровище», — хрипло произносит ледяной. «Его исцеление и его гибель». Рука Рагнара очерчивает мой подбородок, изгиб шеи, ключицы. От этого у меня перехватывает дыхание. В отблесках пламени видно, как высоко начинает подниматься моя грудь. Ледяной спускается своими тягучими движениями к низу живота, и я, пожалуй, впервые в жизни ощущаю такую сладкую тяжесть, что не знаю, чего хочу больше. Чтобы он продолжил спускаться ниже или сжать бедра и заставить его остановиться. Закусываю губу и закрываю глаза. Наваждение. Это все неправда. Такого не может быть. Я не могу испытывать столь острое ощущение от этого бессердечного тирана. Внезапно он отпускает меня, и я перестаю чувствовать его обжигающие прикосновения. На меня накатывает дикое разочарование. Бедра буквально сводят. Блин, это какое-то наваждение. и в то же время испытываю облегчение. Он не тронул, не довел до конца то, за что завтра я бы испытывала жутчайший стыд. Меня буквально разрывает от двойственности чувств. «Иди спать», — приказывает он. Спустя буквально пару секунд я слышу, как распахиваются двери балкона. Меня обдает ледяным потоком ветра, который тушит все свечи. Я оборачиваюсь, но успеваю заметить лишь тень дракона. Поднимаю с пола плащ и тащусь в комнату. В ванной позволяю себе полежать не меньше часа, просто тупо глядя в потолок. Я уже не боюсь, что зайдет ледяной. Плевать. Совершенно ясно, что если ему захочется увидеть меня голой, его не остановит ничто. Что он имел в виду? Любитель говорить загадками, блин. Еще это замечание Криса про истинность. Спрошу у Леолы напрямую. Если от меня требуют многого, пусть будут добры рассказать все. А то я двигаюсь как будто в кромешной темноте, буквально на ощупь. Я имею право на ответы. Князь не возвращается, когда я выхожу из ванны и укладываюсь в кровать. А потом и утром обнаруживаю, что вторая половина кровати даже не примята. Опять спал на диване? Закатываю глаза. Идиотка. Жалею того, кто держит меня при себе как сокровище. Заходит Леола и склоняет передо мной голову. «Его светлость распорядился приготовить вас к завтраку», сообщает она и не поднимает глаз. «Что-то новенькое. Раньше она смотрела на меня. Мне нравилось, как она это делала, с теплотой и нежностью. Ведь мне это сейчас так нужно. А теперь она как будто дистанцировалась». Леола помогает мне одеться и подводит к тому же зеркалу, в которое мы с Ледяным вечером смотрели вместе. Теперь я смотрю на то, как мои щеки резко становятся ярко-красными от смущения, особенно когда вспоминаю о том, чего хотела при этом. «Леола», — решаю спросить я, — «а кто такие истинные?» Она на миг замирает и пристально смотрит на меня. «Господин сказал вам?» — тихо спрашивает она. «Если я ей скажу, что нет, она же не ответит. Поэтому решаю блефовать и робко киваю». «Это благословение богов, госпожа Мира», — с обеспокоенной улыбкой говорит она. «Половина души дракона, которую даровано найти не каждому. Как я рада за нашего Рагнара, что ему послали вас». Меня повергает эта информация в шок. «Я истинная Рагнара? Поэтому я его сокровище? Что тогда означает все остальное? Почему он со мной так обращается?» «Все готово, госпожа Мира». Леола накидывает мне на плечи легкий плащ и надевает на голову капюшон. «Следуйте за мной, я вас провожу». Она на недолгий момент поднимает на меня глаза, и кажется, что она смотрит на меня уже даже не с теплотой, а с восхищением. Пока спускаемся, не встречаем ни единой живой души, ни слуг, ни военных, которые встречались в прошлый раз. За завтраком мне отводят стул на противоположном конце стола, а на том месте, где я сидела в прошлый раз, восседает драконица. Она весь завтрак периодически бросает на меня ехидные взгляды, будто пытается показать, что она переиграла меня. Долго думать в чем не приходится. Рагнар отпивает из кубка, сминает салфетку, небрежно бросает ее на стол и откидывается на спинку стула. «Я принял решение», — говорит он, глядя точно на меня. От его тона у меня по спине пробегает толпа мурашек. «Помолвка состоится на закате третьего дня».